Утя. Когда ему было 4 года, пришла похоронка на отца. Мать закричала так страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только одно слово — Утя. Его так и звали — Утя. Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди столов, стульев, шкафов. В этом учреждении его мать служила уборщицей и ночным сторожем. Утя не мог говорить, но слышал удивительно. Ни разу не удалось мне спрятаться от него за шкафом или под столом. Утя находил меня под дыханием. Было у нас еще одно занятие – старый патефон. Иголок не было, и мы приловчились слушать пластинку через ноготь большого пальца. Ставили ноготь в звуковую дорожку, приникали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. Одну пластинку мы крутили чаще других. Цыганочка смуглая, смуглая, вот колечко круглое, круглое, вот колечко с пальчика, пальчика, погадай на мальчика, мальчика. Потом патефон у нас отобрали. 2 раза Утя напомнил мне о нем. Один, когда мы шли по улице и увидели женщину с маникюром. Он показал и замычал. «Удобно», — сказал я. Он захохотал. Другой раз он читал книжку о Средневековье, и ему попалось место о пытках, как загоняли иглы под ногти. Он прибежал ко мне, и мы вспоминали, как медленно уходила боль из-под разогретого ногтя. Утя учился с нами в нормальной школе. На 1 пятерке, потому что на вопросы отвечал письменно и имел время списать. Тем более при его слухе, когда он слышал шепот с последней парты. Учителя жалели Утю. В общем, его все жалели, кроме нас, сверстников. Мы обходились с ним как с ровней, и это отношение было справедливым, потому что для нас Утя был вполне нормальным человеком. Кстати сказать, мы не допускали в игре с Утей ничего обидного. Не от того, что были такие уж чуткие, от того, что Утя легко мог наябедничать. Мать возила Утю по больницам, таскала по знахаркам. Когда приходили цыгане, просила цыганок погадать, и много денег и вещей ушло от нее. Ей посоветовали пойти в церковь. Она пошла, купила свечку, но не знала, что с ней делать. Воск рассмягчился в пальцах, она стояла и шептала, чтобы у меня язык отвалился, только чтоб сын говорил. Когда хор пропел «Господи, помилуй», и молящиеся встали на колени, она испугалась и ушла. И только дома зажгла свечку и сидела перед ней, пока свеча не догорела. И стала ходить в церковь, и все больше верила, что Утя исцелится. Мы купались, и я его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. Он упал в воду во всей одежде, быстро всплыл и заорал: «Ты что, зараза, толкаешься?» После этого ошалело выпучил глаза, растопырил руки и стал тонуть. Мы вытащили его. Он выскочил на берег, плясал, кувыркался, ходил на руках и кричал: «Цыганочка смуглая, смуглая, вот колечко с пальчика, пальчика, вот колечко круглое, круглое, погадай на мальчика, мальчика!» Говорил непрерывно, боялся закрыть рот, думал, что если замолчит, то насовсем. Помню, мы особо не удивились, что Утя заговорил. Мы даже оборвали его болтовню, что было несправедливо по отношению к человеку, молчавшему 10 лет. Утя побежал домой. По дороге называл вслух все, что видел. Деревья, траву, заборы, дома, машины, столбы. Ворвался в дом и крикнул: «Есть хочу!» Его мать упала без чувств. А очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной иконой. Утя говорил без умолку, уснул после полуночи. Мать совсем не спала, вздрагивала и крестилась, когда сын ворочался во сне. Утром Утя увидел одетую мать, сидящую у него в ногах, и вспомнил, что он может говорить, но испугался, что снова замычит или скажет только «Утя». Он выбежал из комнаты и залез на крышу, сильно вдыхал в себя воздух, раскрывал рот и снова закрывал, не решаясь сказать хотя бы слово. Он глядел на дорогу, отдохнувшую за ночь, на тяжелый неподвижный тополь, на заречный песчаный берег, на котором росли холодные лопухи мать и мачехи, сверху затянутые тусклой скользкой зеленью, снизу белобархатистые. Он видел рядом с крышей черемуху, ее узкие листья с красными сосульками болячек, воробьев, клюющих созревшие ягоды, печную трубу, над которой струился прозрачный жар. Он мог все это назвать, но боялся. Наконец он вдохнул и, не успев решить, какое скажет слово, выдохнул. И выдох получился со стоном. Но этот стон был не мычанием, а голосом. И Утя засмеялся, присел и стал хлопать по отпотевшей от росы железной крыши. Его мать расспросила нас о происшедшем на реке и испекла много-много ватрушек. Мы ели их на берегу, и когда съели, я снова спихнул Утю в воду, тем самым окончательно равняя его со всеми. Он, однако, обиделся всерьез. В сентябре учителя подходили к Уте, гладили по голове и вызывали к доске с удовольствием, чтобы слышать его голос. Но здесь голоса от Ути было трудно дождаться. Он почти ничего не знал, подсказок слушать не хотел и быстро нахватал двоек. В конце концов, учителя стали его упрекать. В ответ он всегда произносил услышанную от кого-то фразу «Я детство потерял». Он и матери так кричал, когда чего-то добивался. Например, появились радиолы, и он потребовал, чтобы мать ему купила. Радиола стояла у них на тумбочке в углу под иконами. Мать слушала только одну пластинку, заигранную нами, о цыганке. А Утя накупил тяжелых черных пластинок и ставил их каждый вечер. Особенно любил военные песни, которых мать не выносила. Она просила не заводить их при ней, но Утя отмахивался. Когда он садился к радиоле, мать уходила на улицу. Утя включал звук на полную мощность, и радиола гремела на всю округу.